и удочерена отставным полковником, человеком консервативным, деспотичным, весьма недалеким. Натура темпераментная, вольнолюбивая, артистичная. Девочка, подрастая, стала конфликтовать с приемными родителями, чьи воспитательные принципы отличались косностью и сводились в основном к тому, что ребенка следует держать в ежовых рукавицах. Не умея понять девочку, рассматривая ее порывы и выходки как проявление ранней испорченности, возможно, наследственной, Альбертина была подкидышем, и не имея никаких сведений о ее отце и матери, новая семья подозревала, что это люди безнравственные, порочные, а то и попросту уголовники. Приемный отец не нашел ничего лучшего, как отдать девочку в исправительную колонию, откуда она вскоре бежала, сманив вместе с собой подружку. Дальше начинается жизнь, сотканная из невероятных приключений. Бездомная, лишенная документов и средств к существованию, вынужденная скрываться от разыскивающей ее полиции, Альбертина живет воровством и проституцией. Естественно, вскоре ее ловят, возвращают в колонию. Она снова бежит и на этот раз попадает уже в тюрьму. Опять бежит, опять оказывается в тюрьме и опять бежит. Так много раз. С удивительным упорством и незаурядной изобретательностью. Незаурядность Альбертины Саразен проявляется не только в хитроумных побегах. Скитаясь по тюрьмам, она учится там с тем же поразительным упорством. В камере она получает университетский диплом. Здесь же она начинает писать о себе, о своих товарках. У нее замечательное литературное дарование. Первая книга Альбертины Саразен, вышедшая в свет, когда автор все еще был в заключении, сразу обратила на себя внимание и поэтической силой, и содержанием. История злоключений Альбертины давала богатый материал для обсуждения пороков французской воспитательной и пенитенциарной системы. Благодаря кампании в защиту молодой писательницы, поднятой ее адвокатом и издателем, Альбертина выходит на свободу и вскоре выпускает вторую книгу. К ней приходит шумная слава. Однако жизнь, проведенная в тюрьмах, не прошла бесследно. Организм Альбертины подточен, она тяжело больна. Умирает Альбертина Саразен совсем молодой, на операционном столе. В результате это было доказано на суде уже после ее смерти преступной медицинской небрежности. Биография Альбертины Саразен была, можно сказать, идеальным сюжетом для Жозана Дюранто, много размышлявшей о проблемах формирования личности и роли искусства воспитателя молодежи. Не говоря уже о том, что она буквально влюбилась сначала в талантливую книгу, а потом, познакомившись с Альбертиной, в эту неуемную страстную натуру. Возможно, именно работа над книгой об Альбертине Саразен определила направление дальнейших литературных поисков Жозана Дюранто. Попытку сочетать лиризм и документальность, передать общезначимое, сохраняя при этом личную интонацию, эмоциональную причастность к объекту повествования, добиться в написанном портретного сходства с людьми, которых она знала и любила, выявляя при этом социальные и исторические координаты характера. Если в своей следующей книге «Жозана» 1972, Жозана Дюранто, как это явствует уже из заглавия, рассказывает о себе самой, о собственной жизненной драме, то в «Индийской красавице» 1975, в записных книжечках господина Бийона 1976, наряду с непосредственным воспоминанием появляется повествование, обогащенное не столько свободным вымыслом, сколько домысливанием характера, знакомого с детства. Фигуры бабушки и матери в этой своеобразной дилогии обретают некую художественную объективность, самостоятельность. Усложняется и структура книги, у которой как бы два фокуса – лирическое «я» с его самовыражением и отъединенный от автора исторической дистанцией самобытный характер. Автобиографические записки переламываются в роман, сохраняя при этом органическую связь с мемуарами. переболев на рубеже 50-х и 60-х годов новым романом, с его принципиальным отрицанием социальной действительности как предмета художественного изображения,